Глава 21. Не Москва-Сити Миронова. «Не Москва-Сити, конечно», — цокает она. Сложив руки на груди, наблюдаю за отвисшей челюстью студентки, бесцеремонно расхаживающей по моей квартире в новостройке элит-класса. Я изумленное выражение лица, возникшее при попадании в мое жилище, спустя 5 минут театрально сменилось сделанно огорченным. И вкупе с острым языком она меня забавляет. Еще находясь в баре, я смирился с тем, что мой вечер безвозвратно потерян, но когда на парковке в меня врезался гоп-браток в безразмерной куртке из 90-х, оказавшийся впоследствии моей нахальной студенткой, у меня вспыхнула надежда, что эту ночь еще можно спасти. Я не собирался тащиться на улицу вместе с толпой, чтобы умиляться фейерверком в честь Колесниковой. Но отказать Любе в день ее торжества было сложно, и не по-джентльменски. Сейчас же я благодарен ей и своей тачке, которая при первых залпах начала безбожно орать и насиловать мой брелок. Если бы в тот момент я не оказался на парковке, возможно, позже был бы зажат телом завкафа, благоухающим дорогим парфюмом. «Ну уж, конечно!» — развожу руками. «Куда мне до Москва-Сити еще ворочать и ворочать своими теплонасосами?» Заживав улыбку, девчонка опасливо разглядывает стеклянную стену, внутри которой сверху вниз стекает вода. «Этот водопад мне тоже нравится». «Огонь?» — спрашиваю. «Видела и лучше», — фыркает девчонка, подавив смешок. «О, ну естественно». Ее внешний вид прямо вопит, что она не вылазит из апартаментов башен Москва-Сити. В особенности ее выглядывающие из-под дутой целлофановой куртки брюки, сообщающие, что Москва-Сити ей светит только в качестве швейцара, открывающие двери парадной. Сжимаю губы в усмешке. На что я надеялся, когда притащил свою студентку к себе домой? Поначалу ни на что. Но меня удивило, что поздней ночью рядом с моей тачкой разгуливает моя студентка. И в ее сказке о том, что она отдыхала в баре с какой-то там подружкой, где средний чек составляет сумму ее ежемесячной стипендии, помноженной на 8, я искренне не верю, как и в то, что она живет в общаге, что, кстати, я собираюсь выяснить в понедельник. Поэтому ее нахождение возле моей тачки не случайно. А вот что эта прохиндейка задумала, я собираюсь узнать. Тащить к себе я ее не планировал, но представление с обмороком было достаточно убедительным, чтобы решить, что и в этом эта авантюристка решила подыграть. Бросать среди ночи девушку, у которой, очевидно, на меня какие-то планы, мне не позволило воспитание. Тем более об этих планах я собираюсь в скором времени разузнать. «Ого, это плазма такая!» Восторженно вспыхивают ее кристальные глаза. Сейчас в них отражается ночная подсветка гостиной, делая их искрящимися темно-синими турмалинами. Гордо кивнув, расправляю плечи. «А решили сэкономить на билетах в кинотеатр, Илья Иванович?» Закусив губу, она отворачивается. «Это она намекает на размеры экрана телека или прямым текстом сообщает о моем скупердействе?» «Этой нахалке не помешало бы подрезать язык». Но цепляет меня даже не это, а интонация, с которой она каждый раз произносит мои имя и отчество. Я решил, что в машине мне показалось. Эти звонкие хитрые нотки, я их уже где-то слышал. И от кого-то, Илья Иванович. Какая-то чертовщина, но когда она ко мне обращается, меня перебрасывает в квартиру чокнутой гадалки, с которой я не собираюсь больше иметь ничего общего. И вообще, я планирую выдернуть эту корявую страницу своей жизни под корень. Выдернуть и сжечь. У меня поднимается изжога, когда вспоминаю ее черные глаза и скабрезные шуточки. И что я мог найти в ней особенного, когда в пятницу, как идиот, пялился в экран, ожидая от нее очередного сквернословия? Кроме испорченных вещей и пошатнувшегося мужского достоинства, я ничего от нее не получил. Меня до сих пор корежит от воспоминаний, когда в четверг утром я приехал по записи на шиномонтажку, чтобы сменить зимнюю резину на летнюю, и оказалось, что все мои колеса были нагло кем-то помечены мочой. Да так, что обслуживавший меня паренек брезгливо смерил мою физиономию взглядом, в котором я отчетливо прочитал вопрос: «Кому же ты, приятель, так насолил?» Так и есть, неопределенно отвечая, решив закончить экскурсию по моему обиталищу, пока эта пигалица не отвесила мне очередную колкость. «Не жарко?» Киваю на куртку, до сих пор напяленную на ней. Я давно уже успел сбросить пальто. Девчонка тушуется, и ее глаза начинают метаться. Она прикусывает нижнюю губку. «Да что ж ты все время терзаешь ее, не давая покоя ни ей, ни мне?» «А можно теперь мне воспользоваться вашим туалетом?» Сконфуженно приподнимает брови. «В смысле теперь ей? Не помню, чтобы я когда-то пользовался ее уборной». «Конечно, как выйдешь сразу налево, первая дверь», — сообщаю. «Ну, спасибо». Провожаю студентку задумчивым взглядом. «Что у тебя на уме, Яна Решетникова?» «Яна Решетникова». Делаю себе мысленную пометку в понедельник позвонить Сане, чтобы тот дал свое благословение секретарю кафедры, из которой я планирую выпытать некоторую информацию о студентке его факультета. Включаю ночное освещение на кухонном островке. Моя гостиная объединена с обеденной зоной, поэтому пространство этой комнаты выглядит объемным. Закатываю манжеты белой сорочки и мою в раковине руки. Несмотря на то, что я перманентный холостяк, чистоплотность у меня в крови. На моей кухне не сказать, что блестит, но достаточно чисто. Обтерев руки о полотенце Ба, заглядываю в холодильник. Жрать хочется не по-детски. Кроме нескольких коктейлей, во мне ничего нет. Заглядываю в контейнеры с едой, переданные Рудольфовной. Морщусь, потому что выглядит съедобно, но пахнет подозрительно. Накрываю обратно крышкой, решая выбросить завтра. Изучаю, чем богат еще. Шампанское, шампанское, бутылка вина, дорогой сыр, лайм, колбасная нарезка в вакууме. И небольшое яблоко с потемневшим боком, которое каждый раз мне подбрасывает Рудольфовна, как в детстве в школьный рюкзак. Последнее, очевидно, выбивается из общей композиции, которую я заблаговременно подготавливаю каждой пятнице или субботе, надеясь сначала впечатлить свою очередную даму на ночь, а потом получить заслуженную благодарность от нее. Достаю сыр, колбасу и щелкаю кнопкой чайника. Вино отпадает, поскольку моей сегодняшней гости не требуется расслабляющего напитка. Она и так ведет себя крайне расслабленно в доме своего преподавателя. Покачав головой, удивляюсь самому себе. Каким образом я пренебрег своими принципами и собираюсь распивать чаи в своей квартире со своей студенткой? У вас умный кран. Поднимаю голову и гляжу на девушку, попутно убивая в зародыше мысли о том, что мне бокал вина не помешает. Сглотнув сухой ком, замечаю, что она распустила светлые волосы, уложив их на одно плечо и привела лицо в порядок. Белая рубашка, заправленная в классические узкие черные брюки, задние карманы которых засунуты руки, ей очень идет. И она переминается с носка на пятку и с улыбкой смотрит на меня. Перехватываю ее взгляд, который в свою очередь блуждает по мне, по закатанным рукавам, открытым предплечьям, груди и касается глаз. «Не умнее меня!» Шутливо подмигнув, опускаю голову и принимаюсь за сыр. Если она впечатлилась бесконтактным смесителем в ванной, то ее ожидает сюрприз. В комнате, которую я планирую ей одолжить на ночь, имеется умная кровать, понимающая подсветка и сообразительный карниз. «Это точно!» Мяукнув себе под нос, она подходит к столешнице с противоположной стороны от меня. «Вы живете здесь один?» И опускается на высокий барный стул, складывая на столе локти. Ее вопрос меня удивляет. Он входит в ту категорию вопросов, которые могут обсуждать преподаватель и его студентка. «Один». Не поднимая головы, тонко нарезаю сыр таким образом, как научился Уба. Неопределенно тянет девчонка. Я не вижу ее лица, но вижу руку, ползущую к блюду и ворующую с него кусок сыра. Поднимаю голову, замирая с ножом в руке, пораженный ее. Задумываюсь, это даже не наглость, это скорее простодушие или беспечность. Запихав тонкий треугольник в рот, моя студентка водит глазами по потолочным лампочкам, не замечая, как долго я ее рассматриваю. А вот еще один вопрос. Входят ли такие гляделки в список взглядов, которыми можно обмениваться преподавателю со студенткой? И пока что на все эти вопросы у меня в настройках установлен один единственный ответ — запрещено. «У вас очень уютно», — одобрительно кивая, заключает она. «Даже уютнее, чем в Москва-Сити?» Насмешливо выгибаю бровь. Этот сарказм девчонка воспринимает правильно, растянув уголок рта в улыбке. «Может, вам чем-нибудь помочь, Илья Иванович?» Спохватывается и облизывается на колбасу вакуумную упаковку, которую я вскрываю. «Илья Иванович, мы вновь пересекаемся взглядами». При кухонном освещении оттенок ее глаз играет серо-голубым, который ей очень идет. И румянец, вспыхнувший на ее скулах, ей тоже идет. «Ты в гостях!» Напоминаю ей, толкнувшись от столешницы, достаю с верхней полки кухонного гарнитура пакет с хлебом. Забрасываю 4 ломтика и опускаю лапку тостера. «Спасибо вам большое, Илья Иванович!» Слышу в спину. «Мне дико неудобно, что так вышло». «Да уж куда там, что угодно, но только не чувство неудобства и дискомфорта». «Как ты себя чувствуешь?» Этот вопрос ради этикета говорит о том, что моя услуга в качестве предоставления ночлега — жест доброй преподавательской воли, имеет исключительно почву благородства. «Уже отлично!» Слышу, как опять что-то стащило и жует. Разливаю нам чай к моменту, когда хлебные дольки выскакивают из тостера. «И все-таки, что с тобой было там, на парковке?» Ставлю перед ней чашку с кипятком. Следом ставлю свою чашку и тарелку с горячими тостами. Не успев сесть, наблюдаю, как Решетникова подцепляет хлеб, сверху наваливает колбасы, которые мои прошлые дамы даже не притронулись бы, дабы не убить в себе леди. А поверх приличного слоя колбасной нарезки нахлобучивает сыра. И всю эту пирамиду заполировывает еще одним куском тоста. «Приятного аппетита!» Желаю я, что, собственно, уже не имеет никакого смысла. «Спасибо!» С набитым ртом благодарит девушка, ни капли не смущаясь моего восхищенного таким аппетитом лица. «Ифам! И я, Ифаныч!» Глубоко вздохнув, беру тост и кусок сыра. Есть хочется страсть. Но решаю колбасу не трогать, потому что оставшиеся несколько просвечивающихся тонких ломтика меня не спасут. «ОДС, скорее всего!» Прекратив жевать, неожиданно оповещает она. Я тоже зависаю с куском сыра в руке и вопрошающе выворачиваю бровь. «О чем она?» «Вегетососудистая дистония», — поясняет, заметив назревающий вопрос в моих бровях. «Это к тому, что со мной было на парковке». «А вот оно что! Так я уже давно успел позабыть об этом. И все-таки с памятью этой проныры полный порядок. И забыть о том, что общага закрывается в 11, она уж со 100-процентной вероятностью не могла». «Дисфункция вегетативной нервной системы», продолжает, нахлобучивая на оставшийся ломтик хлеба оставшуюся колбасу, не гнушаясь сыром. «Для нее характерны обмороки, пониженное давление», задумывается. «Синюфность». «Синюфность?» переспрашиваю. «Кожаных покровов, ага». Смахнув с кончиков рта крошки, отряхивает руки. «Ай, спасибо, Илья Иванович, все было вкусно!» Вожу глазами по столу. Действительно, все было. И, наверное, вкусно. Зажатый в моей руке сыр печально повис, и даже хрустящий тост больше не лезет в рот. Когда это болезное, с аппетитом здорового коня из-под лобья косится на него. «Может, еще?» Уточняю. «Ой, нет, Илья Иванович, перед сном наедаться нельзя». «Серьезно?» Стараясь пропихнуть застрявшее в горле изумление вперемешку с восхищением ее наглостью, делаю глоток чая. Ноль жеманства, ноль кокетства. Удивительная беззастенчивость и простота. Тишину моего потрясения нарушает истерическая вибрация, а следом такая же мелодия, побуждающая мою гостью испуганно подскочить на стуле. Девушка не торопится принимать звонок, опасливо посматривая на меня, словно спрашивая разрешение ответить. Равнодушно отворачиваясь в сторону окна, но периферийным зрением замечаю, как бледнеет кожа на лице моей студентки, когда она смотрит в экран. «Кто ей звонит, подружка? Или тот одногруппник Авдейкин?» Не в силах подавить себе любопытство, краем глаза кашусь на телефон. Рубин Артурович. «Это что еще, кто такой?» И она проводит по экрану пальцем, но звонок не принимает. «Интересно, «Все в порядке». Гостеприимно интересуюсь, когда от раскрепощенного настроения девушки не остается ни следа. «Да», — натянуто улыбнувшись, вздыхает она. «Ну тогда пойдем, я покажу тебе комнату».